Бао-Юй тронул девушку за руку и спросил: «Зачем ты меня так напугала?» «Я пошутила, а вы всерьез восприняли мои слова», — ответила Цзэцзюань. «Но ты все это говорила так убедительно и с таким чувством, что невозможно было не поверить», — возразил Бао-Юй. «Это моя выдумка», — улыбнулась Цзэцзюань. «В семье Линь на самом деле все умерли. Даже если у барышни есть кто-нибудь из родственников, все они для нее слишком далеки, да и живут не в Суджоу, а в различных провинциях. Если бы за ней и приехали, все равно старая госпожа ее не отпустила бы». «Если бы она отпустила, я бы не отпустил», — решительно заявил Бао-Юй. «Неужели?» — улыбнулась Цзэцзюань. «А мне кажется, вы это просто так говорите. Ведь вы уже взрослые, вам подыскали невесту, и года через 2-3 придется жениться. О ком еще вам думать?» «Какую невесту?» — удивленно воскликнул Бао-Юй. «Кто меня просватал?» «На Новый год я слышала, как старая госпожа говорила, что хочет просватать за вас барышню Бао Цинь», — ответила Цзэцзюань. «Иначе странно, почему она так ее любит». «Говорят, что я глуп, а ты, оказывается, еще глупее меня», — рассмеялся Бао-Юй. «Вот это на самом деле шутка. Ведь Бао Цинь давно помолвлена с господином Мэем, сыном члена Императорской академии Ханлинь. Если бы она была просватана за меня, разве я вел бы себя так? Помнишь, как я бил яшму и давал клятву? Разве ты не пыталась меня удерживать? Я только начал поправляться, а ты опять меня волнуешь». Бао-Юй стиснул зубы, на мгновение умолк, но потом добавил: «Как бы мне хотелось умереть, чтобы вы вынули мое сердце и узнали, что творится в нем, а потом сожгли мое тело, чтобы оно превратилось в пепел и дым, и чтобы дым этот развеяло ветром. Какое это было бы счастье!» Из глаз Бао-Юя покатились слезы. Цзэцзюань поспешно зажала ему рот, вытащила платок и принялась вытирать его мокрые щеки. «Зачем вы волнуетесь?» — с улыбкой произнесла она. «Я это сказала нарочно, чтобы вас испытать. Я беспокоюсь о себе». «О себе?» — изумившись, спросил Бао-Юй. «Ведь я не из семьи Линь», — пояснила Цзэцзюань. — «Я такая же служанка, как Юань-Ян или Си-Жень. Меня отдали в услужение барышни Линь. А она ко мне хорошо относится, лучше, чем к тем служанкам, которые приехали вместе с ней из Суджоу. И мы с ней ни на минуту не расстаемся. И при одной мысли об ее отъезде на душе у меня стало тяжело, ибо и мне пришлось бы последовать за ней. Вся моя семья находится здесь, а покидать своих родных не хочется. Если же я не поеду с барышней, она будет считать меня неблагодарной, недостойной ее доброго отношения. Вот меня и терзали сомнения. И я решилась пошутить с вами, чтобы узнать, как вы к моей шутке отнесетесь. Я даже не представляла себе, что это может вызвать у вас помрачение рассудка». «Значит, и ты этим была опечалена?» — воскликнул обрадованный Бао-Юй. «Ну и дурочка. Можешь больше не беспокоиться. Я заявляю тебе, что при жизни мы всегда будем вместе, а после смерти обратимся в пепел и дым и вновь сольемся воедино. Согласна?» Цзэцзюань задумалась, но в этот момент вошла служанка и доложила: «Господин Цзяхуань и господин Цзялань пришли справиться о здоровье нашего господина Бао-Юя». «Извинись перед ними за то, что я доставил им беспокойство», — ответил Бао-Юй. «Но скажи, что я уснул». Служанка кивнула и вышла. «Вы уже поправились», — сказала ему после этого Цзэцзюань. Вам следовало бы отпустить меня, взглянуть на мою барышню.